Ну, я могу сказать только слава Иисусу Христу. Слава Богу. Вы знаете, вот я бы хотел тут вот так, как-то говорили, что такие мы выдающиеся, такие талантливые. Ой, вы знаете, друзья, да и вот то, что мы живы, да то, что я сейчас стою здесь перед вами, то, что мы будем сейчас свидетельствовать, это только Иисус Христос. Это только Ему слава, вы знаете. И я вот за всю свою жизнь, сколько я работал в искусстве, я знаю, что самое высокое звание – это христианин. Если ты христианин, все будет нормально. Все, ну, конечно, если ты горячий христианин, а не тепленький такой, или холодный. И вы знаете, мне хотелось бы вот что, с чего начать. Это Иезекииль, 33 глава, 32 стих. Я всегда с этого начинаю. Я сейчас прочитаю. «И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Вы знаете, вот только что Ярл Николаевич говорил по поводу того, что вера. Мы сейчас много вот евангелизируем, но работая на этой, на Божьей ниве, мы видим людей, которые верят Богу, вернее, верят в Бога, но не верят Богу. Я вчера тоже об этом говорил. И мы видим, мы свидетели того, как чудеса Господь делает, когда ему человек доверяется. Доверяется полностью, целиком, без остатка, без всяких каких-то, знаете, таких остатков. Мы, вот иногда часто говорят, что я там проповедник, или там лектор. Вы знаете, нет, мы ни то, ни другое. Мы, я и семья моя, мы живые свидетели живого Бога. Вот что Господь делает с нами, сделал с нами, что Господь нам открывает, показывает, мы только свидетельствуем. Свидетельствуем, проверяя все через Слово Божие, согласовывая с этим. Вот мы сейчас здесь находимся в Америке, в Канаде были уже. Вы знаете, вот смотрю я на вас, славян, и вот вы мне все напоминаете, как стаю журавлей, которые остановились вот перед своим последним перелетом к Отцу Небесному. И вот вы, друзья, к вам вот такой вот вопрос, даже не вопрос, а просто, чтобы вы подумали об этом. Вот каждый, вот вы, каждый человек, который готовится к Отцу Небесному, праведны ли вы, правильно ли вы живете, проверяя, верно ли у вас все же идет по Слову Божьему. Вы знаете, вот на эту тему мне Господь дал такой псалом. За собою край Божий зовете. Высоко в небесах клин печальный плывет, журавли надо мной пролетают, их тепло и любовь даль куда-то зовет, силой крылья и дух наполняют. Журавли, журавли, журавли, эталон красоты, красоты. Над землей вы как песня плывете, и из облачных далей с небес чистоты за собою край Божий зовете. Но не все долетят тот божественный край, и любовью не все насладятся, как змея заползет чье-то сердце печаль, их в пучине заставит остаться. Журавли, журавли, журавли, эталон красоты, красоты. Над землей вы как песня плывете, и из облачных далей с небес чистоты за собою, рай Божий, зовете. Долетит только тот, кто сомнений не знал, кто душою к мечте устремлялся, кто за жирный кусок честь любовь не продал, кто в труде и постах закалялся. Журавли, журавли, журавли, эталон красоты, красоты. Над землей вы как песня плывете, из облачных далей с небес чистоты за собою край Божий зовете. Вы знаете, друзья, мы актеры, профессиональные певцы, артисты театра кино. И я много лет пробовали, проработали в искусстве, но мы вот только-только родились. Нам всего 2 годика. Так что мы еще только молочком питаемся. Но об этом хорошо Валя расскажет, она это хорошо говорит. Вы знаете, вот я в искусстве проработал более... очень много лет. Только в оперном театре я пропел 25 лет. Поэтому, вы знаете, все... я вот в искусстве, в кино, в театре был так инквизитором, и патриархом, и митрополитом, и дьяком, монахом. Ну, всем было, только я не был христианином. Вы знаете, не было таких ролей, мне не приходилось такого играть. Но вы знаете, если вы вспомните такое произведение, я уверен, что здесь сидящие в зале, наверное, знают его. Это Богдан Хмельницкий. Слыхали? Да, или нет, не слышали? Да. Но вы наверняка помните там такой образ дьяк Гаврила. Запорожская сечь, это православный поп, он принимал Запорожскую сечь приблизительно так. Отче наш, знаешь? Знаю. Ага. Горілку п'єш? Пью. А ну перехрестись. Тот перекрестился, он говорит, о, истинно христианская душа. Так вы знаете, друзья, я и водку пил, и крестился, и отче наш на 5 языках знал. Но вот я не был, вы знаете, христианином я не был. Но вы знаете, что меня поразило вот тогда, когда я готовился к этому образу? Я поднял документы, я тогда не был верующим, но поднял, знаете, исторические документы, потому что для, когда готовишься, нужно знать эпоху, время, все. И когда я поднял эти документы, вы знаете, у меня вот удивило две детали. Первое, что в те времена, это где-то был 78 год, когда подсчитали всех количество верующих по всему Советскому Союзу, то 80% верующих, 85, что-то 84, вот так, проживало на территории Украины. И вот поэтому, друзья, я уверен, что только поэтому на Украине пока еще, слава Богу, не было и нету вот этих военных конфликтов. Потому что люди, они молились. Они молились, и Господь охранял это. Но вы знаете, еще одна деталь тоже меня удивила, то, что во все времена тогда по всему бывшему, ну, это не во времена, я имею в виду, еще при Екатерине, все люди здоровались так: «Слава Иисусу Христу!» Отвечали: «Навеки слава! Христос среди нас есть и будет!» Но то, что Христос среди нас, это вы тоже знаете, это слово говорит, там, где двое-трое собрались, и так далее, и там у нас с нами. И вот, друзья, вы знаете, вот брат говорил, он вернулся из России, мы тоже оттуда только что приехали. Мы думаем, вы посмотрите, страшное положение. Жириновский поднимается. Кто спасет Россию, Украину, Молдавию, Белоруссию? Что вот эти вот новые цари? Или что там, Кравчук, Ельцин? Да нет, только Господь Бог. И только по нашей молитве. Поэтому, вы знаете, да, действительно, молиться. Давайте молиться, чтобы Господь наших всех охранял, защищал. И то, что вот мы сейчас здесь, это тоже Божье дело. И мы хотим начать нашу встречу молитвой, молитвой об отчизне. Иногда вот у нас во время евангелизации часто так, довольно часто дают, мне такие записочки посылают. Говорят, пожалуйста, дайте больше говорить вашей жене. Очевидно, у нее тоже есть что сказать, прославить Господа. Поэтому я смиряюсь и наступаю слово ей. Слава Господу. Я думаю, что действительно есть мне что сказать. Почему? Потому что таких семей, как наша, как, в каком оказалось положение наша семья, таких семей очень много среди неверующих. Но я хочу сегодня сказать, после того, как мы уже побывали во многих церквях и увидели многих верующих и среди верующих. Вы знаете, вот Господь мне дал нам такую радость, такое спасение, такое счастье. И мы действительно как новорожденные, как Юра сказал, что у нас первая любовь. Но мне кажется, что это не вся суть не в том, что это именно первая любовь. Поэтому в нас эта радость. Поэтому нам хочется вот эту радость передать всем. Суть не в этом, а суть в том, как сказал Господь: тому, кто будет пребывать во мне и в ком я, тому дам жизнь вечную. Так ведь? Аминь. Когда Господь не пребывал в нас, у нас была жизнь, но это была не та жизнь. Там нельзя было сказать, что это жизнь вечная, и о радости и говорить нечего было. Почему? Потому что мы были гордыми, мы знали науку, мы учились, мы все это пребывали, как говорится, в знаниях, в человеческих знаниях, но мы не пребывали в Господе. И поэтому мы не знали своей радости, и мы не знали Божьей любви. Вот поэтому мне сегодня хочется сказать, что если каждый в семье своей, каждый человек откроет свое сердце и скажет: «Господь, прибудь в моем сердце, а я буду в тебе», вот тогда будет радость. Вот тогда будет радость у каждого человека. Вот тогда будет радость в семье. И вы знаете, вот тогда, когда мы обратились к Господу, когда мы узнали живого Бога, вы знаете, эта радость настолько в нас пребывает, что мы не можем ее удержать в себе, и нам хочется говорить все время об этом. Очевидно, не напрасно сказал Иисус Христос, что будете благовествовать после того, как войду в ваше сердце. И действительно, мы ездим и благовествуем по всей земле. Так Господь посылает, так Господь делает. Но когда мы были в России, в Молдавии, на Украине, мы, конечно, встречались и с нашими верующими, и благовествовали среди неверующих. И там такое пробуждение, вы знаете, сейчас необыкновенные люди сотнями, тысячами выходят и каются, и получают эту радость в сердце, получают эту первую любовь. И, конечно, когда мы сейчас проезжаем по церквям, уже, можно сказать, как с опытом церквям, вот здесь, которые находятся по нашим русским, украинским церквям, которые здесь находятся в Америке, в Канаде, то мы, конечно, немножечко не видим этой первой любви. И поэтому мне сегодня хочется, чтобы эта радость вошла в каждое сердце. Вы знаете, когда, вот не зная Господа живого, находились мы в этом, ну, учились, семья наша была, семья наша, которая начиналась с любви, как многие семьи, вдруг закончилась с полной ненавистью, полным разрушением, и было столько проблем, что не знали, куда девать эти проблемы, они прямо висели на нас. И когда мы пришли к Господу, к живому, эти проблемы вдруг раз, и все освободили нас, и мы стали свободными. Но когда мы стали уже нести Слово Божие, когда мы стали евангелизировать, то вдруг опять неожиданно как-то мы почувствовали, что опять у нас проблемы не возвращаются, а опять какие-то новые проблемы появляются. Ну, конечно, это были проблемы не такие, какие были в миру у нас проблемы. Это были проблемы, мы уже связанные с действием, с делом Божиим. Это были проблемы такие, как кассеты, потому что мы были среди людей, и люди просили у нас, чтобы мы дали им кассеты тех песен, которые дает Господь Юрию. Были проблемы, сейчас вот они восстали, эти проблемы с бензином, с перетранспортировкой. Вот как приехать, допустим, нас просят далеко в Сибирь приехать, или куда-нибудь еще выше, или на юг куда-то далеко. И уже ни церкви, никто не имеет возможности такой, чтобы нас туда доставить, чтобы мы могли туда приехать для евангелизации. И мы взмолились Господу, обратили все эти проблемы, и вы знаете что? Господь действительно отвечает на молитвы и действительно отвечает на все проблемы, но если мы пребываем в Нем, а Он в нас, тогда Господь отвечает на все 100%. Потому что, вы знаете, нашлись братья, которые одолжили нам деньги, мы сделали эти кассеты, нашлись братья, которые нас сюда пригласили, хотя у нас были, по нашим планам, мы должны были сейчас быть в Финляндии, и нас там сейчас ожидают в Финляндии. И вы знаете, мало того, нашлись братья, которые сказали, один из братьев подошел к нам и говорит: вы знаете что, вам надо еще ко всему и книжку написать о том, как чудно Господь спас вашу семью. потому что я считаю, что это просто чудо Господнее на нашу семью и планы Господа. И вы знаете, мы, конечно, хотели отказаться. Почему? Потому что мы не писатели, и мы не умеем писать, так же, как Юра и не композитор, а почему-то вот Господь дал ему песни. Но мы сказали, мы не будем писать. И нам говорит брат, надо помолиться, у Господа нет ничего невозможного. И действительно, помолились, и через полторы недели была готова книга. Книге дали название, Юра скажет, как мы ее назвали, эту книгу. Но факт тот, что она уже сейчас издается в Сакраменто на русском языке, на украинском языке, в Ровно, и на английском языке, сейчас она переводится в Англии. И вы знаете, вот в этой книге, когда мы посмотрели вот так, то, что мы изложили там, то так ясно виден план Господа на спасение нашей семьи. Но я хочу вам сказать, что семья наша не какая-то особенная. Таких семей много, и у Господа есть план спасения на каждого человека и на каждую семью. Слава Богу! Аминь. Вы знаете, когда брат сказал, говорит, что написать книгу, и он сказал, говорит, название ее будет «Те слова, которые братья впервые подошли ко мне в театре, в день, когда я решил с собой покончить, они сказали слова «Мы пришли спасать душу». Это были их первые слова. И он говорит, вот это так должна была бы книга названа. Я говорю, ну подождите, я говорю, брат, если эта книга действительно богоугодное дело, давайте мы спросим все-таки у Господа, как ее назвать. Я пришел ночью домой, я встал, помолился, открываю слово, и первые слова, которые я вижу, это «Из ада вырвала меня рука твоя». И вот так мы книгу и назвали. Вы знаете, вот книга, когда она уже появилась, там 12 глав. Но я бы вот так ее разделил на 4 основные главы. Первое – детство, вторая такая большая глава, это служение сатане, и награда сатаны за это служение. Потом небольшое рождение свыше, и потом уже жизнь во Христе и благословение Господне. Детство. Детство, вы знаете, мама у меня была штунта верующая. Отец был воинствующий атеист. Он в доме вообще запрещал говорить о Боге. Ну, у него были для этого причины свои, ну и я только потом его посадили в тюрьму, отца как врага народа, хотя он ничего такого плохого не делал, он был один из создателей стали, металла. Но как раз приближалась война, и подумали, что вдруг он станет врагом народа. Взяли его, посадили в тюрьму. А потом подумали, нет, он, наверное, все-таки не враг народа, выпустили. А потом решили, нет, а вдруг он станет врагом народа. И взяли, опять посадили.